а я думал, что делать дальше, потому как наша встреча с ног на голову переворачивала все, что я задумал. Все мои прошлые идеи и планы по сути не нужны и не интересны, потому и ушел с Лубянки. Теперь по моим планам, как стемнеет, летим в Варшаву. Если я обещал профессору быт, он будет, и профессионалки тут нужны. Проще говоря, ему любовницы нужны, потому как и он страдал от удара по мужскому началу, как и другие перерожденцы. Вот и хочу нанять ему пару девиц. Пока излечиваю его, ставлю сначала пару аурных хранилищ, удалив ту кривую поделку, что уже стоит, все и сделаем. Так что подготовимся, своих девчат я уступать не собирался, будет по своему вкусу набирать. Дальше на челноке в систему, достаю буксир, там вполне комфортно жить 9 пассажирам, пока я собираю станцию. Это месяца 2 займет, ну а дальше работа, вот такие планы. Причем, я не особо от нее в восторге. Я трудоголик по характеру, это факт, но не сильный любитель учебы, это тоже факт. Ничего, справимся. Кстати, неплохой большой лес попался, тут и достану технику и имущество, что Бери обещал. Пущу ракеты перед наступлением темноты и дальше в Варшаву на глайдере. Очнулся я в тот момент, когда все тело пробило резкая боль, такая, что сковала все мышцы. Очень похоже на электроудар, не раз попадал. Знаю, что это такое, только тут били разной мощностью. Отпустило вскоре, хотя тело еще билось от последствий. Мелко сокращались мышцы. Однако брать под контроль тело это даже помогало. Я открыл глаза, пытаясь осмотреться. Все, это новое тело и новая жизнь, вот и хочу узнать, куда попал. Заказывал попадание в магический мир, а тут услышал голос, да еще с таким берлинским акцентом. С этим подопытным на сегодня все. Пока его в процедурную, изучим последствия эксперимента. Давайте следующего. Ту женщину на 6-м месяце беременности, я хочу знать, какие будут последствия для плода. Что дальше я не услышал, потому как лежанку, похоже металлическую, на которой я лежал, куда-то покатили, светильники мелькали над головой, и я, к слову, был привязан к лежанке, уже разобрался. Да что это, даже обручем была зафиксирована голова, я мог только глазами шарить. Завезли в помывочную, где омыли под напором из шланга, тело, извините за подробности, обделалось, поэтому, видимо, и железные кушетки, мыть удобно, там накрыли простыней, что медленно стало намокать, впитывая воду, и повезли дальше. А вот и палата. Светлые стены, двое громил в белых халатах со скучающими лицами, что оставили меня в палате, в которой, похоже, еще кто-то был, и все. Эти двое ушли. Тут же я услышал вопрос хриплым голосом. «Гена, ты как?» — спрашивали откуда-то с головы. «Не помню, кто я. Мозги выжгли?» «Бывает. Тут у окна раньше Вилли лежал, английский солдат, ему тоже выжгли, пока не умер. Тоже никого не узнавал. Это я тут сторожил. Уже месяц держусь», и закаркал, пока я не понял, что тот засмеялся. «Опиши мне, кто я», — попросил я, и пока тот это делал, не так и много знал, видимо, делиться личной информацией тут было не принято. Я углубился в воспоминания, куда я попал ранее, догадался. Снова война с немцами. Просто у меня существовала теория, что если перед перерождением думать о том, куда хочу попасть, то шансы высокие, что получится. Как видите, опыт вышел неудачный, попал в ВОВ. Вот выясняю, в кого попал и где я. А пока опишу эти 60 лет, что прожил на той земле, или в космосе на своей станции. Извините, но я больше не выдержал. Стоп, погодите, тут интересная информация от соседа промелькнула, поэтому отвлекся от воспоминания и удивлением спросил. Что значит калека? Так ног у тебя нет. Под разрыв снаряда попал, рассказывал мне. Воевал в Прибалтике, у границы, 10-я стрелковая дивизия твоя стояла. На третий день в плену очнулся, тяжело раненый, ампутация. Вот немцы тут в лаборатории ставят опыты, а потом наши тела закапывают. Что на нас тестируют, не знаю, я не медик, но заставляют пить какую-то синюю жидкость, а потом током бьют, и анализы берут. Многое стало ясно, почему браслеты чувствовал на кистях рук, и на ногах выше колена, а что ниже, ничего не чувствовал. Думал, затекло, а оказалось, ног-то нет. Да, ситуация. Ничего, разберемся. Немцы действительно легко и просто избавлялись от военных инвалидов. Зачем кормить и ухаживать? Как тут можно их использовать для дела и потом утилизировать? Теперь понятно, куда делось большинство таких покалеченных, после первых дней войны, попавшие в руки немцев. Ладно, находимся мы в Австрии, в секретной лаборатории на территории концлагеря. Вход в эту лабораторию один, выход только вперед ногами. Попал я в тело Геннадия Струева, лейтенанта-минометчика, вроде как 20 лет. Сейчас конец осени 41-го, середина ноября. Струева недавно привезли в концлагере сразу в лабораторию. Тут уже неделю. Это все, что знал Петя, так представился сосед. Он ротный старшина, обеих рук нет, кормит санитары с ложечки. Кроме нас двоих, в палате еще семеро военных инвалидов. Все из наших, но сейчас под какими-то лекарствами. Двое в бреду бормотали. В общем, мне нужно ждать 2 дня, пока не запустится хранилище, и потом еще 5, пока не получу доступ к 5 амулетам, что там хранятся. Ну да, я модернизировал все свои аурные хранилища, некоторые даже заменил, так что имею более совершенные, мои личная разработка. При создании магических амулетов, я использовал свои знания биоинженера, что серьезно подняло технологии в магии. Открыл новые в магии, настолько новые, что на меня начали охоту, и вот с радостью пришлось бежать. Почему с радостью, объясню позже, а пока если коротко, то вот моя история жизни. Скучная, сразу скажу, интересны были только исследования. В общем, когда я встретил Тарасова, мы почти 2 месяца прожили в Варшаве, я квартиру снял, выращивал ему руку, ногу и остальное восстановил сразу, за 2 дней. Там же тот 6 наложниц нанял, зарплаты, что я собирался ему платить, подобные траты позволяли. Монстр половой. Дальше на орбиту и на границу Солнечной системы, где у одной из планет, у ее спутника, и развернул за 2 месяца станцию. Тарасов без шуток учил меня новому. Нейроком я ему выдал, тот такие еще не видел, менее мощным пользовался. Через 2 года заработал первый портал, и мы начали искать новые миры. Находили и много, включая магические и миры будущего. Кстати, наши порталы немного по другим принципам работали, я магией и биоинженерией их усовершенствовал, так что даже были на контакте с 2 учеными, Артемом и Райновым. Один там пока профессор, второй уже академик. Последний за 4 года до гибели станции со всеми, кто там был, тут тоже не допустили такого. И мы поделились своими наработками, и они, при совместной работе 3 научных центров, у нас с Тарасовым свой, вот и получается 3, мы шагнули далеко вперед в изучении порталов. Так что в 6 магических мирах, куда у нас были окна, я нанимал учителей и магов, лучших, они переходили к нам на станцию. Теперь переход безопасный, не убивает их портал, это одно из моих изобретений. Эти маги учили меня, так что и в магии я научился немалому, развивая эту науку дальше уже сам. А причина бежать, не только в том, что я многое знал, но не всем делился, и правительство тех государств, с научными центрами которых мы сотрудничали, решили, что хватит нам одним работать и пытались нас с Тарасовым забрать к себе, похитить. И я закрыл порталы. Нет, не так, я закрыл возможность поисков новых миров, то есть, поставил магический блокиратор, чисто на магии, и портальное оборудование во всех мирах перестало работать. Нет, они работают, но окна уже не открывают, и те не могут вернуться даже в те миры, где уже бывали, что уж говорить по новым мирам. В общем, обломал я им все. Хватит протыкать пространство и уходить в параллельные миры, этот путь теперь закрыт. Блокиратор мощный, 6 лет делал, самовосстанавливающийся, свое питание там, по моим прикидкам с 1000 лет точно проработает. Тарасов здорово помог по основам, дальше уже на магии все делал, адаптировал. Идея моя, и исполнение мое. Тарасов, кстати, тоже на перерождение ушел. Да, порталы закрыты, посещать другие миры можно только вот так, с перерождениями. Самое важное, мы обнаружили работу порталов чужих, с 50 групп инопланетян. У них порталы на основе биотехнологий, и у нас, потому и смогли навестись. 2/3 уничтожили тактическими ядерными зарядами, закинув к ним, профессор их наделал, а других изучали. Как и они над людьми ставили опыты, еще живых припаривали. Неприятно, но надо. Я им эти 2 месяца до сих пор поминаю. Проверка показала, что блокиратор работал как надо. Собственно, я его и создавал против инопланетян. Не всех мы выявили, работали те в разных мирах и похищали людей, находили тех, у кого аурные хранилища. А тут все, их порталы блокированы. А так как на нас начали охоту, через порталы на нашу станцию высадили штурмовые группы, то я включил в зону действия глушилки и их порталы. Мы совместно с профессором взорвали нашу станцию со штурмовиками, И вот оба ушли на перерождение, а блокиратор не на станции, он вообще не в одном из миров, а в пространстве между мирами. Как вам моя жизнь? Ну да, ну очень интересно прошло, но и очень скучно. Почти все время на станции, но и на планете бывали на пикниках, часто брали билеты на круизные лайнеры, отдыхали, один месяц обязательно отпуск. Но за 60 лет как же все это надоело. Я не такой фанат, как Тарасов, поэтому с немалой радостью ушел на перерождение. Теперь что там с собой сделал, как подготовился? Ну, аурные хранилища, модернизации не такие сильные. Просто они стали крепче, сорвать с ауры даже случайно уже невозможно. Двое суток подождать и отрываются сразу на тонну, золотая середина, потом 5 дней ждать, пока откроется спецхранилище с 5 амулетами. Кач 20 килограмм в сутки. Как ни бился, выше не стоит, повреждение ауры можно получить, и разрушить само хранилище, может пойти в разнос. Да, я в курсе, есть многоразовое хранилище с опцией управления големами, поставил одно и пользуешься, часто умирая, только оно оказалось не многоразовым. Для начала перерождения с ним наносит вред ауре, и потом, они конечны, не больше 30 раз. Лучше вот так, одно перерождение, одно хранилище. Что по амулетам, то все они безуровневого класса, у меня 9 аурных хранилищ. Через 2 суток запустится первое, и везде все одинаково. Это были универсальные личной защиты, универсальный лекарский, универсальный сканера, амулет зарядки и безразмерного хранилища на 2000 тонн, причем полное и без привязки, кого в руках тот и может использовать. Внутри место занимает космическая станция 5-го поколения, малая, 1400 тонн, свернутые модули, и на 200 тонн оснащения, запасные порталы, хотя работать они не будут, разного оборудования, малые космические суда, глайдеры, даже пара боевых космических истребителей, пара мехов и боевых роботов, натаскал из развитых миров, амулеты и магическая мастерская, ну и копии запасов моих наработок в магии, чтобы тут с нуля ничего не делать, не плести плетения, потом копировать их, все сделано. Терять эти наработки во всех следующих жизнях, я не желал, много сил в них вложено, да в принципе все, буду отдыхать и жить, а тут такое попадание, придется постараться, чтобы выжить, хотя смогу. Как видите, приключения у меня интересные ожидаются, но и к новой жизни я неплохо подготовился, раз порталы теперь не работают, все свое ношу с собой, однако не скажу, что буду активно применять, поднадоели они, для будущего держу. А в ближайшее время принципиально использовать не буду, так оно интереснее пережить все то, что сейчас со мной происходит. Может, лет через 40 разверну станцию, буду использовать что там есть, но не раньше. Я просто на все забил, даже то, что стал ученым-исследователем, очень хочу жить. Просто жить и радоваться бытовым мелочам. Черт, я хочу познать первую радость отцовства, уже наконец морально подготовился к этому. В прошлом мире мне не до того было, и я избегал такой ответственности, весь ушел в работу, где время на ребенка и его маму, а тут все шансы стать отцом. Об этом всем я размышлял, пока сосед бормотал свое, видимо, так держался на краю пропасти, чтобы не упасть в отчаяние и безнадегу, а то и с ума не сойти, я поддерживал его репликами, но все же больше размышлял. Анализы брали, потом, когда соседи начали приходить в себя, кормежка была, каша и напиток фруктовый. Не понял, что это. Санитары кормили, не особо аккуратно, но потом протирали влажными тряпками. Мыли пол, многие под себя делали, тут похоже кафель омывали. Все привычно делали, те явно не первый месяц тут, уж не брезгливые. С соседями пообщался. В палате царила безнадега. На следующее утро на новые исследования. Заставили выпить из колб две жидкости, красная и сиреневая, потом отстегнули кандалы, сняв с каталки, и уложили в ванную, пристегнув тут руки наручниками, голову обручем, но обрубки ног не стали, дальше датчики к телу, и начали подавать в эту ванную жидкость по трубам. Это не вода, чуть тягучая, какой-то гель, на лице маска, дышать мог и лежал на дне. Вот тут и начались эксперименты, подавали ток, да куда мощнее, меня аж выгибало. Это было страшно и больно, но был один плюс, когда такой удар током был, я запустил инициацию, и она прошла, жидкость удержала ману, и кстати, даже получше, чем в воде проводить, и защита, правда, датчики с тела растворились, не выдержали выброса маны, и наручники разъело как кислотой, главная маска повреждена, я чуть не захлебнулся, немцы засуетились, успели вытащить, начали изучать это, а меня на каталку, пристегнув и в процедурную. 2 часа анализами мучили, даже проводили операции, вырезали из ног и рук, на животе, куски мышц, потом зашивая. Так вот что те изучали, они развивали мышцы, розовые и красные волокна. Отстегнув, фотографии делали, я воспользовался этим, и сплел детскую сетку, накинул на себя. Надо, а то во сне ману не удержу, потечет из меня, а это может меня убить. И даже успел сплести легкое плетение климат-контроля, запитав от источника. Тут очень холодно и первое, что хочется, согреться. На этом все. Снова на каталку, пристегнули, и в палату, где услышал вопрос Петра. Ты как, Гена, живой? После ванной мало кто выживает. Все мышцы перекручены. Да, тяжело было, но что-то не так пошло, прервали издевательство. Вырезали из моего тела часть мышц, гады. Кажется, они так развивают мышцы, чтобы сделать людей сильнее. Солдат своих, например. Вон оно что, протянул один из соседей. Петр тоже что-то матерное вякнул. 2 других соседей забрали, а мы ждали, вернут их живыми или нет. Не вернулись оба, новых принесли. Знакомились с парнями. После завтрака следующего дня, я всего 2 часа в палате и пробыл, и еще 1 час как обед прошел, мою каталку выкатили, там отстегнули, хорошо укутав, но руки спереди наручниками сковали, и в коконе одеял, увязанном веревками, понесли наружу. Холод ударил по легким, тут уже снег был, легкая вьюга, но погрузили в машину, санитарную, и повезли куда-то, как оказалось, на аэродром. Похоже, последствия выброса маны так заинтересовало немцев, что те перевести решили в какую-то другую лабораторию. Это прикидки, я не в курсе. А тут пока везли к аэродрому, вдруг магическое зрение заработало. Поиграв им, включая и выключая, так надо, скрестив руки на животе, чтобы указательные пальцы друг друга касались, и стал плести как можно быстрее боевое плетение воздушных лезвий. Занимался этим пока везли, потом пока санитары подняли в самолет, это был санитарный штольх, со мной только ученый-исследователь и пилот, и пока летели куда-то. Да уже через 10 минут как взлетели, я закончил с плетением. Самолет бросало, не самое лучшее время для полетов, но летели уверенно. А тут как закончил плетение, то сразу использовал. А что, источник полный, медитировал еще пока в палате лежал, заполнив. Вот так сформировал 2 удара, и головы ученого и пилота полетели с плеч. 3-е плетение, разрезало комок одеяла с веревкой, так что освободился, тут даже скинув с себя обрезки одеял, и 4-м плетением разрубил цепочку наручников. Теперь у меня на кистях рук стильные стальные браслеты, но это, откинув голову ученого в сторону, позволило доползти до кресла пилота, самолет уже на бок валился, тот в ручном управлении вел машину, да и не было тут автопилота. Однако, протиснулся мимо кресла пилота, двигаясь на культяпках, и взял управление. Выправив машину, дальше с трудом забрался на колени пилота, головой почти упираясь в стекло фонаря сверху, и развернув машину, полетел на юг. До этого маршрут на север проложен был. Улететь я собирался подальше, пока топливо не закончится. Отстегнув планшетку у пилота, одной рукой действовал, 2-й на штурвале, снизился, тут болтало меньше, высота 100 метров, и дальше вот так летел. Сердце бешено билось в груди, я аж в поту был, хапнул адреналина, но освобождаться нужно было. Мало ли куда привезут и разберут на детали, ну и поглядывал на датчик топлива, бак пока полный был. Судя по карте, концлагерь рядом с горами, не так и далеко от границ с Швейцарией, а летел на юг, в сторону Венеции. Топлива хватит, даже чуть меньше половины бака потрачу. Мне бы куда потеплее, пока ноги отращиваю. Потом отомщу немецким ученым, уничтожив всех их лабораторий при концлагерях. Еще узнаю от выживших координаты других таких научных центров и их навещу. Ну а потом к нашим и честно довоюю до конца войны под личиной Гены Струева. В прошлый раз не получилось, хоть тут попробую. Мне интересно, до Венеции не добрался, день еще был, но ничего, сел на дорогу, тут грунтовая, позволяла, сверху видел, что пустая, вот и вытолкнул сначала тело сопровождающего, голову следом, потом и обнаженное тело пилота. Комбинезон его снял, да, залит кровью, но не страшно, все равно надел, другой одежды не было, и вообще все ценное снял с обоих тел. Там же шлемофон на голову и снова устроившись в кресле пилота, пристегнувшись, взлетел. Сложно без ног, до педалей не достаю, так я использовал кусок носилок, на которых ранее лежал, отломил ручку. Хватало дотянуться и нажать на нужную педаль. Недалеко улетел от той дороги, километров на 20, сел на лугу у опушки рощи, я тут пару кругов сделал, визуально никого не обнаружил. А пока скорость имелась, заехал в лес. Мотор уже заглушил, винтом ничего не рубил. Хоть какая-то маскировка. От самолета я пока не планировал избавляться. Дальше прибрался и изучил сумку ученого, точнее портфель. Отложил папку с исследованиями по мне, но к счастью нашел бутерброды с колбасой, 5 штук, вот 2 и съел. Пить хотелось, но воды не было. Дальше лег на носилки и, накрывшись обрывками одеял, постарался уснуть. Завтра запустится хранилище, поставлю кач и уберу самолет. Мне инвалиду без него никуда, топливо потом добуду. Ну и машина нужна, уже на первое место выходит по надобности. Увидим. А так оружия нет, у сопровождающего его не было, у пилота тоже. Он вообще пилот транспортной авиации при больнице ближайшего города. Видать, использовали ближайший борт, что тут был, так торопились меня куда-то доставить. Мысли постоянно бегали, климат-контроль от холода прикрывал, да и одеяло теплые, укутал обрезками ноги и остальное, и долго не мог уснуть. Даже еще один бутерброд съел, открыл дверь и отлил, хотелось, и снова лежал, пока не уснул. Так время быстрее идет. Проснулся, похоже, на рассвете, светло было, на момент, как я уснул, уже часа два как стемнело. Так что, снова открыв дверцу, сделал свои дела, заодно осмотрелся. Рядом вроде никого, и это хорошо. Да, меня приперло по-крупному. Ничего, свесился через дверной проем и сделал свои дела. Потом обрезком одеяла подтерся. Уж извините за такие подробности, но жизнь военного инвалида нелегка. Не люблю слово «калека» и стараюсь его не применять. До обеда ждал, пока хранилище не запустилось. За это время успел сплести еще 2 плетения. Простенькие. На начальном периоде нужны сканеры и малого лекарского. Оно тоже нужно. Убрал застарелую простуду и подлечил раны на руках. Были и такие, даже пулевое ранение в грудь. Но все же нужно полноценный средний универсальный целительский амулет. Им даже ноги выращу. Поэтому 5 дней ждать. Пока же настроил кач, тот пошел, прибрал все нужное, выбрался наружу через дверцу, спустившись по скобам на стойке шасси, а руки крепкие, это хорошо. В свое не вляпался и убрал самолет в хранилище. Как раз ушел, осталось едва 40 килограмм. Вот так собравшись, земля холодная, сырая, в комбинезоне летчика прохладно, хотя я даже из-под нее его надел, а штанины завязал узлом под культями, и, опираясь на руки, кидая зад вперед, так и двигался прочь от рощи. Нет, мне точно нужна машина. Я не был голоден, последний бутерброд недавно съел, но жажда уже край как мучила. Это становилось острой проблемой. Кстати, карта была небольшой, но до Венеции ее хватило, а вот дальше нет, и надо сказать, улетел я как раз за границы карты, и где нахожусь, представляю слабо. То, что это Италия, факт, но есть ли тут города или нечто подобное, выясню по факту. Дополз до полевой дороги, а тут метров 300. По следам определил, телеги и автомобили ездили, но редко. А теперь нужно найти источник воды и наземный транспорт, и я надеялся, дорога поможет мне. В самолете топливо километров на 70 от силы, побережем его. По дороге я мало двигался, обрывки одеяла достал из хранилища, постелил и сидел на одних, и кутался в другие. Зачем силы тратить, стоит просто подождать, пока кто-нибудь не проедет. Причем, это Италия, она воюет против моей страны, итальянские солдаты сейчас в Союзе. Я даже гражданских жалеть не буду, мне свое выживание важнее, чем их жизни. Поэтому сомнений не ведал, когда через полчаса увидел повозку, на которой ехало трое, 2 коня тянули. Все трое в рясах, монахи, да еще католические. Этих еще не хватало, пробурчал я, однако и слову своему не изменил, валить всех, кто стоит на моей дороге к здоровью. 3 плетения снесли головы с плеч, и те покатились по дороге. Лошади, к счастью, не понесли, остановились, когда я заступил им дорогу, так что переполз к повозке, со второй попытки забрался наверх и скинул вниз 3 тела. Монахи все же с волочами оказались, ни еды, ни воды, видимо, недалеко ехать было. Вообще ничего ценного. Хотя нет, у 2 золотые перстни с камнями, у 3 четкие янтарные и наручные часы. Кресты не тронул. Трофей, тем более эту касту католических священников я жуть как не любил. В основном войны из-за них идут, подсуживают из Ватикана. Учите историю, как говорится. Обшарив тела, снова поднялся на повозку и, хлестнув поводьями по крупу левого коня, покатил прочь. Тела я не прятал, не собираюсь тут задерживаться. По счастью, через километр речушка была, съехал с дороги и до берега. Там сполз на землю и напился воды, даже запас сделал литров 10. Холодное, зубы ломит, температура близка к нулю. Надеюсь, уйду южнее, теплее будет. Тут хоть снега нет, как в Австрии было, холодно и сыро. Плетение климата едва спасает. А что дальше? Проехал по мосту и километров через 5 выехал на трассу, явно между городами. Поток транспортный не сказать, что большой, немало путников пешком шло, даже семьями, но все же было. Я встал на обочине и просто сидел в повозке, кони отдыхали, и сканером изучал содержимое машин, что приезжали мимо, пока наконец не увидел то, что нужно. А то мимо приехал развозный фургон, в кузове коробки с печеньем. Явно с фабрики по магазинам развозили, всего треть от объема осталось. С трудом, но пропустил. Жить 5 дней на одном печенье, это еще та каторга. Фургон модели Citroen был, явно частники. А вот через 20 минут появился грузовичок, по сути полуторка местного разлива, модели Fiat, кузов крытый, кабина с крышей, но боковых дверей нет. Старичку лет 20 уже, но вот коптит еще, а в кузове чего только нет, явно мелкооптовая перевозка по магазинам. Тут были и разные консервы, и сыры, крупы, мешки с мукой, солью и сахаром, даже такое же печенье, как в Ситроене. Вот чая, овощей, колбас или чего подобного не было, видимо, не на тех складах были. Однозначно брать, там даже галеты были и банки с томатами. Так что когда сблизились, точнее мимо проезжали, то отработал плетениями и, настегивая лошадей, пришлось будить. Они стоя уснуть умудрились, нагнал уже дергавшуюся машину и ухватился за плечо трупа без головы и выдернул наружу. Упал под колеса, а я одним прыжком запрыгнул в кабину, дав газу, чтобы не заглох мотор, да выключил скорость, разобравшись, что тут и как, ну и вытолкнув второй труп через проем с места пассажира, и погнал прочь. За всем этим наблюдало несколько свидетелей. Таращились, открыв рты, путники пешком шли, включая одну семью. Я же проехал мимо и покатил прочь. Запас еды сделал, нужно где в лесах укрыться и начать отъедаться перед излечением. 5 дней ожидания, мне есть чем заняться. Ну а что? Пока ждал нужную машину с грузом, изучил трофеи с монахов. С перстней достал камни, рубин, довольно крупный, и алмаз необработанный. Оба я огранил маной. Причем алмаз как накопитель. Мне нужно много маны, пока ноги выращиваю. Уже начал потихоньку сливать ману в него. А вот рубин отлично подходил как носитель информации. Немного отвлекусь, пока на максимуме, что мог выжать мотор этот старичка, километров 50 в час, катил прочь. Поясню, у меня есть амулет безразмерного хранилища, полный всякими ништяками, включая амулетов разных направлений и заготовок плетений для их создания. Вот только этот медальон я собираюсь убрать на дальнюю полку, лет 40 к нему не прикасаться, а то знаю себя, за одним полезешь, потом другое надо, и все, активно пользуюсь всем, что там накопил, а там все есть, поэтому идет лень, нет саморазвития и остального, теряю интерес к жизни, устаю от нее. Я себя знаю, точно запущу, а тут и жажда жизни, и жажда мести. Мне нужен амулет медальона хранилища, буду делать с нуля, займу себя, пока выращиваю ноги. Ноги выращу месяца за 2, как раз и медальон сделаю, точнее плетение для него, основы-то пока нет, на это время хватит работы. Тонн на 500, и другие амулеты также делать буду. Напомню, тот, что в хранилище через 5 дней появится, для меня закрыт на 40 лет, и техникой только местной пользоваться, никаких глайдеров, а то весь интерес пропадет. Вот так и ехал. Просто примите к сведению, что по убийствам местных, то я закончил на тех двух, что на этом грузовике катили. Я все, что нужно, добыл, и в бессмысленных смертях больше не вижу нужды, поэтому свидетелей не тронул. Все, между мной и жизнью пока никто не стоит. Если найдут, где я устроюсь, другое дело. Но сейчас это просто не нужно, поэтому и катил прочь. В баке половина объема, хватит километров на 150. Я долго ехал, проезжая городки, останавливался поесть, убрав то, что может испортиться, печенье и сахар, он влагу набирает. Килограмм на 40 и вышло, хранилище полное, пусть дальше качается. Кстати, нашел путевой лист. Я итальянского не знаю, но судя по нему, Маршрут проложен к двум магазинам с одним названием, и машина числится за этими магазинами. Стало ясно, что по своим точкам развозит. Когда стемнело, крупный лес попался, заброшенную дорогу сканер показал, свернул на нее, смог заехать метров на 200 и там встал. Не проехать, дерево выросло на старой дороге. Дальше перебрался в кузов, непростое дело, борт я не открывал, через него перевалился, закрыл тент изнутри, тут часть припасов переложил, чтобы лечь можно было, поел, дальше две медитации, сливая ману в алмаз-накопитель, и лег спать. С утра начну создавать плетение для амулета-хранилища. Неуверенно шагая, только вчера закончил выращивать ноги, учусь ходить, тем более эти штиблеты были не по ноге, жали, я шел по улочкам Рима. Эти чуть больше 2 месяцев не прошли, а пролетели. Сегодня, к слову, 28 января 42-го. Что там рассказывать, жил в кузове, амулет климата спасал от холода ночами. Рядом водоем, метров 30 мелкая речушка, готовил в котелке. Под сидушкой водителя ящик, там вещи и вот котелок медный, супы варил, но основное время тратил на создание плетения амулета безразмерного хранилища и медитации, сливал ману в алмаз-накопитель, а в рубин то, что сделал по плетениям. 5 дней прошло и открылось спецхранилище, 5 амулетов появилось. Меня так никто в лесу и не нашел, и пусть сканер пару раз показывал чужаков, но меня не обнаружили. Привязал все амулеты к себе, медальон убрал, напомню, 40 лет его не трогать, дальше стал восстанавливать тело. Тут помимо ног хватало болячек и травм, последствий ранений. Всю ману, что накопил, потратил, но довел до идеала. Даже пулевое ранение, след его, это лишь рисунок по сути, никаких следов больше в действительности не осталось. За эти 7 дней накачалось 70 килограмм. Я выехал из леса и покатил искать донора. Да, донора ног, но не в смысле пересадки. Амулет не знает, что такое выращивать конечности, ему нужен образец, чтобы показать, как должно быть. Лечился, например, беря образец своего же тела, а вот запасных ног у меня нет. Я и Тарасова так лечил. Брал образец своей руки, подгонял по размеру к его телу, и амулет выращивал нужное. Повезло, попался парнишка в военной форме, солдатик в увольнительной был, шел в шинельке, весело улыбаясь всему миру. Его и прихватил, как раз вошел в аурное хранилище. Кстати, потом шинель его использовал как лежанку и накрывался ею же. Доставал, вырубив заранее, снимал диагностом как должно быть, и дальше амулет работал, отращивая пока правую ногу до колена, парнишку обратно в аурное. Мана утекала постоянно, у меня полдня только на медитации уходило, полдня тратил уже на работы создания амулета-хранилища. Почти все содержимое кузова схарчил, что есть то есть, особенно консервы шли, где сосиски, и с фаршем. Немного, но были. Главное, я закончил. Ноги на месте, молодые, кожа упругая. Парня выкинул, не убивал, очнется, сам уйдет. Прибрал оставшиеся припасы, катил, пока бензин не закончился. Грузовик бросил и на самолете вот ночью долетел до Рима. Почти хватило топлива, мотор начал сбоить километров за 10. Часть пути спланировал и сел на дорогу. По одежде, то стоптанные штиблеты эти нашел под сиденьем грузовичка. Тут же чистый комбинезон, вот в них и шел по улице, утро, город просыпался. Мне нужны ювелиры, заказать создание основ для амулетов, особенно хранилищ. Приметив ломбард, продал золотой лом с монахов, плюс щетки. На немецком общались, тут один работник знал его. Хорошо взяли, хватило зайти в парикмахерскую, голову мою постригли, сделали короткую армейскую стрижку, и на рынке поменять одежду. Свежие трусы и майка, брюки. Тут широкие принято носить, рубаху и куртку с кепкой. На обувь уже не хватило, в тех же штиблетах ходил. Продал 3 пары часов, это с пилота, сопровождающего и монаха. Купил отличные ботинки по ноге и 3 пары носков. Даже поел в кафе, люблю итальянские блюда. Дальше поискал и нашел ювелиров. Один согласился взяться за работу без аванса. Материал его, мол, завтра занесу оплату. Марки сплавов сообщил, как и что отливать тоже. Тот записал и начал работать, ведь за срочность я тоже платил. Сам же, дождавшись темноты, ограбил банк, даже с его хранилищем. Аурное теперь у меня полное, а ведь накачалось за это время на 1,4 тонны, сейчас почти 2,5 тонны имею. Ну все, деньги были, включая валюту и золото, можно оплачивать работу специалиста. Сам же, устроившись на ночевку на чердаке частного дома, Постелил шинельку у солдата и лег, прикидывая планы на будущее. В Риме я пробыл 5 дней. За это время успел сделать немало. Купил 30 драгоценных камней у нанятого ювелира. 7 из них алмазы. Превратил все в накопители, мой личный запас. 10 уже заправил маной, когда ювелир сделал свою работу, аванс я ему занес, и тот, закончив, выдал готовый заказ, получив оплату. Очень хорошего качества основы, но для медальонов, где размер 2000 тонн, отливать основы нужно 2 недели, включая варить в специальном магическом зелье. Это потом сделаю, а сейчас мне медальонов попроще, на 500 тонн, хватит. Тот сделал 4 основы под амулеты хранилищ, 2 основы для климат-контроля и ночного и дальнего видения, и 3 под боевые артефакты. Работа сложная, это все, что тот сделал. Не поделки, а серьезные изделия, а их быстро не делают. Я уже снял комнату в доме, где их сдают, каждый день ванную принимал, обедал со всеми в общем зале. Кстати, закупил разные одежды, и качественной, включая домашнюю и зимнюю. Даже унты нашел. В магазинах все для туризма, рыбалки и охоты закупил. Часть ограбил, на складе есть, сканер показывает, а продавцы говорят, что нет. Запасы еды делал, хлеб и свежие хрустящие булки покупал, колбасы и сосиски. Одежду и другие покупки пока в комнате хранил, а тут как скопил 10 камней с маной, развернул хранилище на 500 тонн, туда покупки и убрал. Да даже аурное хранилище освободил, только готовую еду оставил. Также сделал боевой артефакт, плетение сплел, это были фаерболы, в виде перстня тот, и климат-контроля, в виде заколки. Пока все, что успел, зато на ауре плетения больше не обновлял каждые 5 дней. Так что как стемнело, ограбил молочную ферму, набрав немало ценного, сливочное масло, сливки и сметану. Потом на аэродром, увел 10 тонн топлива, а больше не было, и бочку моторного масла. Заправил свой самолет, и полетел в сторону Бреста, советского Бреста. Почти вся ночь ушла на полет, погода радовала, но к утру был на месте, непривычно. Снега сплошные и мороз под минус 20. Сесть можно на дорогу или лед реки. У меня первое было. До рассвета, успел найти и забрать полковой миномет, и весь запас мин со склада. Да все, что было. Из кабинета главного интенданта, из шкафа мизер медалей и орденов, раздает он их что ли? Как раз медальон полный, и прямо днем полетел в Финляндию, за зимним домиком. Мне это сейчас актуально, и баней. Это еще актуальнее. Не долетел, сел недалеко от берегов Балтики, где-то в Прибалтике. Обслужил и заправил машину, надо мессер связанное искать. Прибрав его, поставил под прикрытием скалы палатку, с двойными стенками, зимняя, из комплекта туриста, внутрь спальник, и вскоре уже спал. Очень устал. Кстати, уже 2-й день как создаю плетение для охраны лагеря, но работы еще много. Тут бы такой амулет пригодился. Рядом вокруг вроде никого, ветра и снега, да скалы, но мало ли что. Кстати, не ошибся, пурга на 2 дня поднялась, нелетная погода, в палатке жил, тут же на итальянском кирогазе готовил блюда разные, суп варил или чай. В основном работал по созданию амулета охраны лагеря, вещь нужная, и не дешевку, а серьезный амулет, долго мне служить будет. Также медитациями занимался, аж 6 камней маной заполнил, задержался еще на сутки, и еще 4 заполнил, развернув на 2-й основе медальона амулет хранилища, вещь нужная. Я, кстати, тут у лагеря мины снаряжал, тратил по часу в день, заодно зарядка для тела, а ящики оставлял, готовые мины убирал в 1-й медальон, к миномету. Вот амулет не доделал, там еще сутки работы и сделаю. Пользовался хорошей погодой, чтобы Балтику пересечь. Это потом ругал себя, на самолете, не имея средств спасения, вроде шлюпки, так рискнул по-глупому. Если на воду садиться, как выживать, а в наглую пересек залив. Хорошо повезло, долетел, а базы диверсантов у Хельсинки не было, там другие части стояли. Пленный офицер сообщил, что тех перевели под Петрозаводск, сообщив координаты. Не долетел, снова пурга, с трудом на болоте сел, укрывшись в скалах. Зато за 2 дня амулет охраны лагеря доделал. Кстати, запустил, работает, и 4 камня накопителя зарядил за это время. А там дальше, пока не добрался, домиков по факту и нет, а они в деле, зима же. Но нашел новенькие. Когда базу полностью уничтожил, не люблю егерей, 2 пленных сообщили, что привезли свежие, они на станции, только-только разгрузили. Видимо, с фабрики или мастерских, где их клепают, привезли новые, и не успели доставить выдать егерям. Посетил ЖД станцию и забрал два домика, где три егеря на койках могут спать, одна подвесная и офицерский домик, и две бани, причем одна с парилкой. Не видел еще такие. Значит, делают, а я не знал. А больше не было. Это все, что у Пакгауза стояло. Со складов самой базы все зимнее и летнее вымел, припасы отличные, офицерские. И ферму ту молочную посетил, мало было, вывезли недавно, но два десятка половинок говяжьих туш взял. Недавно забили. Там до финского аэродрома, угнал транспортный «Юнкерс», уничтожив, понятно, всех на аэродроме, и полетел в сторону Прибалтики. Тут автопилот был, сидел в кресле, медитировал и ману сливал в накопители. Много не мало, но за время полета два заполнил полностью. Это хорошо, а то совсем запаса нет. Дозаправка на льду реки, и взлет, дальше в сторону Австрии. Я не хотел терять ни минуты, пока медлю, там парни умирают, мучаются, пока над ними опыты ставят. Я подготавливался, а раз закончил, то нужно поспешать. Так и добрался. Сначала взял машину на дороге, легковой Мерседес, из концлагеря ехал, специально ждал, с одним из ученых. Остальных пассажиров ликвидировал, а этого долго допрашивал, втирая в раны соль. Как он со своими коллегами к нам, так и мы к нему. Сдал все, тут и данные по другим концлагерям, он курировал такие работы, где такие бесчеловечные опыты проводит. Помимо этого, было еще два научных центра, такие же исследования. Они отдельно. Все записал, ученого уничтожил. Дальше достал миномет, дистанция 3,5 километра, и, приготовив первую мину, опустил в ствол. Произошла усадка после выстрела, миномет встал как надо, дальше уже работал точно по зданию, где лаборатория находилась, по казармам мало бил, в основном по охране, когда те ее спешно покидала, нанося потери живой силе. А так в ноль здания лаборатории, со всеми, кто там был, как раз эксперименты шли, и парней накрыл своих, и этих вивисекторов. Думаю, парни мне будут благодарны, жить инвалидами те не хотели. Между прочим, ни одного знакомого в палатах из тех, кто там был, когда меня забирали. За время моего отсутствия, все они не пережили те издевательства, что над ними творили. Дальше бил по охране и воротам, пока пленные не напали на охрану, я помогал, и не вырвались на волю. Это не основное мое дело, просто попутно помог. Зима, не время для побега. После этого полетел остальные уничтожать. Мин вроде должно хватить, хотя треть потратил. Значит, лейтенант Струев, минометная рота, 10-я стрелковая дивизия Прибалтийского военного округа, задумчиво постукивая карандашом по листку, пробормотал особист из штаба армии, в зоне обороны которой я 3 дня назад вышел, и вот с проверками до штаба армии дошло. Были ранены, попали в плен, лечились от пулевого ранения в грудь и осколочных ранений в ноги. Врачи подтвердили, шрамы есть. Потом болели пневмонией, и только в конце сентября вас отправили в лагерь для военнопленных, где вы провели 3 месяца. Потом направили в другой лагерь. С другими пленными бежали с эшелона уже в Польше и все это время шли к своим, добывая припасы. 3 дня назад переползли передовую. Все верно, да, товарищ старший политрук, а ведь это можно проверить. У нас как раз 2 месяца назад боец с пополнением прибыл, писарь из штаба 10-й дивизии. Из госпиталя, 2 месяца с группой штаба дивизии по тылам к нашим выходили. Он всех командиров знает, по долгу службы. Вот пусть и опознает. Хорошо. Тот велел помощнику вызвать писаря, он у них тут ту же должность занимал, а я сидел и размышлял. Месяц прошел с момента, как я закончил гасить лаборатории немцев. 8 уничтожил в ноль, причем, у 2 ждали засады, что вполне закономерно. Поняли, чего нужно ждать, и подготовились. Я и засады, и ученых побил, только разок пополнял боезапас. Закончились мины, летал к Минску, там склады, набрал сколько места было. Немцы мины и сами использовали, немало мин было с их обозначениями, уже выпускать их стали. Так что как закончил, вздохнул с облегчением. Знаете, облегчение почувствовал, как будто парни, что со мной через эти пытки проходили, со спины с упреком смотрело все то время, что я готовился, а когда закончил, они ушли. Ну вот было такое ощущение, не камень, глыба с души свалилась. А дальше, а что дальше? Посещал разные страны, зимний домик, офицерский, обжил на отлично, баню с парной, 2 других жилых домика приготовил, буржуйки раскочегарил, чайники на них кипят, достать в пургу, чтобы горячее попить, закупил съестное, готовое, даже побывал в Африке. Фруктов набрал, в основном сушеных, не сезон. Увел патрульную Каталину, разную технику. В Варшаве через того же спеца нанял 4 девушек, фигуристых, грудастых и красивых. Ни одну ранее в других жизнях не видел. Уже 4 медальона хранилищ, было куда убирать закупленное или спертое. Вернулся в Союз. КВ-2 у станции Лида не нашел, все вывезли. Как и 34-ки. На базе хранения Т-28 у Минска, всего 24 танка осталось, вывозит понемногу на переплавку. Забрал, как и все нужное для их введения в строй. По пунктам сбора, но там все снегом замело, однако набрал годную 34-ку и 2 КВ, единицу и двойку. Даже в строй вернул, с удовольствием поработав, как и 2 Т-26 и 2 Т-40. Я танкист, иметь танки мне как бы для души спокойно. Медальоны полные, аурное хранилище тоже. Вот 12 марта ночью и перешел передовую, переполз опознавшись у бойцов. Дальше проверки. Сегодня вечер 15-го, к слову. Причем месяц я не стригся, мылся мало, одежда потасканная, даже специально завшивил, чтобы при проверке было видно, долго шел и выживал. Похоже, подтвердил все, поверили, сразу обрили и в баню. Тут в землянку зашел младший политрук и боец, лет 20, тот на меня мельком глянул и вопросительно посмотрел на старшего политрука, доложившись о прибытии. Боец Тихомиров, посмотрите на этого человека, вы его узнаете? Писарь явно удивился вопросу, но долго всматривался в мое лицо, пока не воскликнул. «Товарищ лейтенант, а я вас сразу и не узнал. Что же вы молчите? Я вас не помню. Амнезия после ранения. Эпилог». Подхватив захихикавшую дочурку, ей всего 3 годика было, почти 4, подкинул и поймал ту радостно визжавшую. Весна 47-го, 2 года как война закончилась. 8 апреля День Победы, и похоже я внес немалый вклад в это, раз дата аж на месяц сдвинулась. Поигравшись с дочкой, отпустил ту, Аришка рванула к саду, где в беседке нашей дачи дремал дед, не мой отец, супруги. Я же сел на крыльцо двухэтажной дощатой дачи, подаренную мне в закрытом дачном поселке в хвойном лесу у озера, и довольно вздохнул. А ведь есть что вспомнить. Когда прошел проверку, даже после того, как боец Тихомиров меня опознал, еще 2 недели проверяли, заодно узнал, что Гена Струев из Подмосковья, город Подольск, и сирота. Бабушка, единственный родственник, умерла еще осенью 41-го. Старенькая была, не выдержала переживаний. В доме, он частный, уже чужие люди жили. Власти города обещали вернуть стоимость дома деньгами, а то уже отписали его городу. Так вот, армию ту я уже не покинул, и до конца войны нес там службу, воевал. Сделали документы, удостоверение лейтенанта Красной армии. Проверку я уже прошел, командиры-минометчики тестировали, и получил назначение командиром огневого взвода, минометной роты, в полк одной из дивизий. Да что это, я всю войну с той дивизией прошел, закончив в звании гвардии майора, да, та гвардейской стала, начальником артиллерии дивизии. Вперед не лез, не умничал, делал все делово, и это оценили. За время войны 2 медали за отвагу, 3 ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны обеих степеней, 2 ордена боевого красного знамени, 2 ордена Ленина и медаль «Золотая звезда». Все честно заработано в боях. И мне действительно нравилось вот так спокойно воевать. Хотя дикие охоты в тылу у немцев я все же устраивал, ночами, когда создал и освоил плетение големов. Да я один около 100 000 солдат набил, в основном добровольцев из Европы, на них охотился. И лагеря пленных освобождал. С Тони я познакомился с пополнением в наш полк, осенью 42-го, там уже бравый старший лейтенант, с 2 орденами и медалью, командир роты полковых минометов в прямом подчинении штаба полка, куда попала курносая веселушка, окончившая курсы радисток. Та оказалась из Подольска, 17 лет, приписала себе год и поступила на курсы в Москве, закончив в звании младшего сержанта. Ну и попала в нашу дивизию, даже в мою роту, постоянно при мне. Больше для виду, работали корректировщики, но я наводил минометы точнее, и немцы несли немалые потери. Меня, кстати, за такую точность очень ценили. За 2 месяца боев та подросла до сержанта и получила медаль за отвагу, было за что, уверенно работала под обстрелом. Разговорились как-то, сообщил, что тоже из Подольска и ничего о себе не помню. Так та написала отцу, и тот быстро все выяснил, его помощник прислал толстый пакет с информацией. Кстати, дом вернули, наследство от бабушки-тезки. Кто ее отец? первый секретарь горкома КПСС города. Не скажу, что Тоня мне запала в душу, но с ней легко и просто, завзятая оптимистка. Постоянно улыбка на лице. Сам я не скажу, что рубаха парень, душа нараспашку, но с ней мне было легко и душевно спокойно. Там и до постели дошло. Девушкой была, и надо сказать, встречались тайком. Хотя ни для кого секрета и не было. Обычный военно-полевой роман, а тут залет. В принципе, я и не возражал, так что в штабе дивизии нас расписали, все официально. И Тоня поехала домой, уже как Струева, к родителям. А у родителей 5 дочек, и Тоня там старшая. А в июле 43-го у нас родилась дочка Арина, и росла в окружении 4 тетушек и деда с бабушкой. В Москве я бывал, награждали там 2 раза, навещал Подольск. Познакомился с тестем и тещей, дочку на руках покачал. Такие необычные ощущения. Тогда при первой встрече я капитаном был, с 4 орденами и 2 медалями, один из многих. А летом 44-го звезду героя получил. Командарм тогда обещал мне, удержу переправу, даст эту награду, а он меня хорошо знал, бывший наш комдив, и оперируя 3 артиллерийскими полками, 2 реактивными и 1 тяжелой гаубичной бригадой, я такие потери нанес, что немцы сами отошли от переправы, где у нас плацдарм был. Такие потери понесли, однако дивизии своей не изменил, там так и служил. Так что зять ГСС, уже неплохо. Я квартиру выбил в Москве, Тоня с дочкой туда переехали к осени 44-го, обживались. Сами себе хозяева в 3-комнатной квартире. Часто сестры к ней приезжали, или мать с отцом. Отец редко, работы много, постоянно занят. Демобилизовался я летом 45-го, отпустили с трудом, и то потому, что мне уже место нашли. Решил поработать как чиновник, пока в помощниках 2-го секретаря горкома КПСС города Москвы, а как наберусь опыта, то сменю начальника, он уже старенький, на пенсию пора, вот тот и делился опытом. А летом 46-го я и стал 2-м секретарем горкома столицы, ушел на пенсию мой учитель. Самым молодым стал в такой должности. За несколько дней до этого я подал заявку на дачу, причем, с выкупом, и мне вот нашли эту красавицу, но подарили ее. За год дачу мы обжили, в принципе тут и жили летом, оставляя городскую квартиру пустой. Отсюда меня забирал личный шофер, и мне все нравилось. У меня есть личный автомобиль, белый Мерседес в идеальном состоянии, кабриолет, на нем жена ездит, выучилась. Правда, стоит сказать, что сейчас-то редко садится за руль. Живот попер, на 8-м месяце. Я проверяю лекарским амулетом и мать, и детей, а 2 не ждем, мальчиков, но там все в порядке. А собрались сегодня все тут на даче по занимательному поводу. То не сегодня, 5 июня, исполнилось 22 года. Подарки уже вручены, утром сделал, но вот готовимся к торжеству. К слову, Арина тоже 5 числа родилась, но июля, через месяц 4 будет. Например, я подошел к кирпичному мангалу, точнее печка под навесом, тут и коптить можно. Осенью построил бытовой магией, шедевр, но сейчас стоял большой казан, я тряпицей поднял крышку, выпустив облако горячего пара и поварешкой помешал крупные куски говядины с костями. Сегодня я делал плов, умею, учили меня бойцы. Через 2 часа обед, сядем за накрытый стол в саду, там наша горничная суетилась с тарелками и салатами, соседи придут, мои друзья и знакомые с работы, сегодня я взял выходной, хотя будний день, так что готовимся к застолью. Вот так, проверив мясо, не стал доливать масла, а стал ожидать готовности. Через 10 минут уже можно потихоньку начинать опускать готовые ингредиенты. Рис промытый в ожидании. И знаете, вот эта вот жизнь мне очень нравилась. Я развернулся на своей работе, много городу помогал. Столько проектов пока не реализованных. Устраивал конкурсы, спортивные состязания. Всегда призами были продовольственные пайки, и довольно крупные. Голода в городе особо нет, столица все же, но такие призы очень ценились. Это из моих запасов. Лично вручал. Бывало, выставлял в качестве приза за 1-е место трофейные велосипеды. У меня их несколько сотен. Я был на хорошем счету у власти, даже 2 проектов подал на имя товарища Сталина, не через голову своего начальства, тот изучил и поставил согласную резолюцию. 1 уже одобрили, в работе. 2-ю пока изучают и анализируют. Дальше так и делал плов, высыпал сверху рис, вставив дольки чеснока, налил воды и накрыл крышкой. Все, пусть доходит. Из беседки доносился задорный смех Аринки. та с дедом была. Внучка у них пока единственная, и он с женой своей баловал ее нещадно. Ничего, скоро пацаны будут, так что пусть пока с внучкой играет. Тетки той на озеро убежали, хотя еще рано купаться. А дальше звуки моторов подъезжающих машин. Гости прибывали, немало приходили сами. Соседние участки. Даже мой бывший шеф, чье место я занял, прибыл с супругой. Специально за ним машину послал. Так что, перемешав плов, куски мяса сползали с костей, а аромат с ног сшибал, сообщил. «Прошу к столу, гости дорогие. Знаете, а я ведь действительно счастлив, и эта моя жизнь мне нравилась больше всех других. Да, у меня множество других впереди ожидается, новых аурных хранилищ поставлю и смогу жить бесконечно. А ведь я планирую в этой жизни стать главой государства, лет через 20, через пару лет в обком и дальше по карьерной лестнице. Ну вот такая мечта есть, и я иду к ней. Да, я не люблю коммунистов, хотя сам член партии, но сделаю эту страну достойной, с высоким уровнем жизни и сильной. Вот такие сумасбродные планы. И блокиратор отключать и не подумаю, да я мог это сделать, находясь в любом из миров, все оборудование нужное в медальоне, что обещал 40 лет не трогать, но никогда не сделаю этого. Такие возможности детям не игрушки. Жили ранее без порталов, пусть и дальше живут во всех параллельных мирах. Мы с профессором Тарасовым это твердо решили. Мы просто живем и перерождаемся, что и всем советуем. Конец книги. Продолжение следует.